Первые сведения поступили через 2 недели. Городские проститутки, которым повезло, оказывается, нашли какую-то необременительную денежную работу за границей и уехали из города, куда никто не знал. Люди на машинах приезжали в санаторий «Долина», где снимали на 1-2 дня 2-этажные коттеджи, парились в сауне, пили водку и благополучно отбывали. Странным, однако, было то, что люди эти, судя по всему, приезжали хотя и одновременно, но не вместе. Они были из разных городов и друг с другом, как правило, не знакомы. Парень, который обслуживал их в сауне, ни разу не слышал, чтобы они обратились друг к другу по имени или на «ты». Что же касается внучки Денисова Верочки, то она попросту влюбилась. У нее был страстный роман со студентом педагогического института, который проходил практику в школе и преподавал химию и биологию. Источники информации уверяли, что студент вел себя прилично и рамок не переступал. Но Денисова это не успокоило. Он встретился со специалистом-психологом и попросил у него совет. Может ли современная 14-летняя девочка считать любовь грехом, за которым должно следовать искупление? Прямо спросил Эдуард Петрович, не любивший околичностей. Конечно, может, если ее неправильно воспитали. Что значит неправильно? Психолог подробно объяснил Денисову, что он имеет в виду. Выяснилось, что сын Эдуарда Петровича и его жена — люди совершенно нормальные, дочку воспитывали правильно, и никаких эксцессов в семье, могущих повлечь такой перекос в психике, никогда не было. Я могу предложить вам объяснение, если вы дадите мне слово не кричать «этого не может быть, как вы смеете». Даю слово. Мое объяснение — нетрадиционный секс. Сексуальное извращение. — Да вы что? — возмутился Эдуард Петрович. — Если бы вы ее видели! Хрупкая, нежная, волосы белые, как лен, детская мордашка. Она в свои 14 выглядит еле-еле на 12 лет. Вера — абсолютно невинное существо. Она — младенец. Если бы вы заподозрили наркотики, я мог бы согласиться. В конце концов, в первый раз ей могли подсунуть отраву обманным путем или даже насильно, а потом она просто превратилась в безвольную рабыню. Это ужасно, но во всяком случае объяснимо. А то, о чем вы говорите, делается сознательно и по доброй воле. Нет, это совершенно исключено. Этого просто не может быть. Вы дали слово. Укоризненно напомнил психолог. — Извините. Спасибо за консультацию. Вот ваш гонорар. Эдуард Петрович положил на стол конверт и ушел. Денисов остался крайне недоволен визитом. Возвращаясь домой, он думал о том, что на ближайшем совете надо поставить вопрос об учреждении в университете города специальной стипендии для студентов-психологов. Может, хоть это заставит их лучше учиться. Нынешний уровень подготовки специалистов Эдуард Петрович оценил как никуда не годный. Вскоре произошло первое тревожное событие. В городскую больницу с переломом основания черепа был доставлен Василий Грушин, который по поручению начальника разведки Старкова выяснял подробности вечеринок в коттеджах санатория. Грушин был в тяжелейшем состоянии, после операции находился без сознания. Когда он на несколько минут пришел в себя, около него была только медсестра. «Запишите телефон», — с трудом шевеля губами, — прошептал Грушин. «Скажите, фамилия Макаров. Позвоните». — Не волнуйтесь, позвоню, — ласково пообещала сестричка и побежала за врачом. Через 10 минут Грушин скончался. «Как вы думаете, позвонить?» — спросила медсестра, вертя в руках бумажку с номером телефона. «Как хотите», — пожал плечами доктор Вдовенко. «А вот в милицию я бы позвонил обязательно. Криминальная травма, сами понимаете. Или следователю скажите. Он вчера здесь целый день сидел, ждал, что Грушин в сознание придет. Сегодня снова явится». «Хорошо», — вздохнула девушка и потянулась к телефону.